Когда я повернул на канатную улицу, мимо проехал воз, доверху груженный камышом. Еще не встречалось мне камышиного воза, из которого я не выдернул бы себе камышинки. Всякая камышинка была для меня настоящим богатством. Из нее можно было сделать косматую пику и сражаться на заднем дворе с армией Васьки Печенкина. Из нее можно было смастерить дудку и дудеть под окнами у сумасшедшего Беньки, покуда Бенька не выскочит и не закричит «С канди-бобером!». Из нее можно было сделать раму для бумажного змея и запустить его так высоко, чтобы тебе позавидовал сам Печенкин, хромоногий кузнец, знаменитейший змеепускатель нашей улицы. Но сегодня я даже не сделал попытки подойти к этому возу поближе, хотя улица была пустынна, и я свободно мог выдернуть не одну камышинку. На углу канатной и рыбной под ноги мне попалась жестянка, круглая, легкая, звонкая. В другое время я непременно ткнул бы ее носком сапога, она помчалась бы, громыхая по камням мостовой, я побежал бы за ней и гнал бы ее до самых ворот, а потом припрятал бы где-нибудь в мусорной куче, чтобы гнать ее завтра назад по дороге в гимназию. Это было одно из самых любимых моих развлечений. Но теперь я угрюмо отшвырнул ее в сторону и согнулся еще больше, чем всегда, потому что в детстве был очень сутулый и при всякой невзгоде сгибался, как вопросительный знак. Уличные мальчишки за это звали меня гандрыбатым. Если бы мама ругала или била меня, мне было бы легче, но она не скажет ни слова. Она только свалится в постель, и лицо у нее станет желтое, и веки у нее потемнеют, и голова у нее будет болеть, и жизнь для нее прекратится на несколько дней. И что сделается с нею в понедельник, когда она, изнуренная, встанет с постели и, еле передвигая ногами, пойдет к шестиглазому, а тот, вымотав у нее жилы своим красноречием, скажет ей торжественным голосом, что ее сын негодяй и что одна ему дорога в босики. Мама у меня очень бесстрашная. В жизни у нее есть только один страх. Как бы не исключили меня из гимназии. Этого она боится больше смерти. Ужасно не хочется возвращаться домой. Я останавливаюсь перед большим магазином «Гастрономическая торговля братьев В. И. и М. И. Сарафановых» и рассматриваю колбасы, маслины, икру, балыки, сыры. Этот магазин кажется мне великолепным дворцом. Здесь и я бываю покупателем. Всякий раз, когда у мамы бывают деньги, я прибегаю сюда, зажав в кулаке полтинник, и чувствую себя важной персоной, и говорю надменному приказчику: «Четверть фунта ветчины и четверть фунта масла». И надменный приказчик почтительно спрашивает: «Что еще прикажете?» И я важно говорю: «Ничего». «Пожалуйте в кассу», — говорит надменный приказчик. «Хотелось бы мне когда-нибудь отведать икры. Говорят, она замечательно вкусная, но такая дорогая, что едят ее только генералы с министрами. Или такие богачи, как мадам Шершеневич. Интересно, есть ли икру шестиглазый? Конечно, есть. И огромными ложками». Обычно перед магазином меня охватывает бурный аппетит. Так, кажется, и проглотил бы всю витрину. Но сегодня даже икра не привлекает меня, хотя за весь день я только и съел, что этот проклятый мясной пирожок. Я иду дальше и все сильнее сгибаюсь, будто в ранце у меня кирпичи. Мимо проходит белобрысый и безбровый гимназист, которого мы все называем Спиноза. Это восьмиклассник Людвиг Мейер из нашей гимназии. Лоб у него нахмуренный, глаза без улыбки, а дутловатое лицо неподвижно. У самого подбородка он держит раскрытую книгу и читает ее на ходу. Мальчишки, выбежавшие из кузницы Васьки Печенкина, кидают ему под ноги всякую дрянь, чтобы он споткнулся и выронил книгу. Но, испотыкаясь, он продолжает читать. Он читает всегда и везде, в самых неподходящих местах — в булочной, в купальне, на кладбище, и потому кажется мне самым ученым и самым умным человеком на свете.